Аркадий Стругацкий. Страшная большая планета. Глава первая. 163. Михаил Петрович очнулся от режущей боли в затылке. Под черепной коробкой пульсировало горячее пламя, перед глазами вспыхивали и гасли прозрачные багровые пятна. Голова, несомненно, была размозжена, и чьи-то грубые пальцы бесцеремонно копались в ране. Он дернулся и застонал. «Сейчас, сейчас», — торопливо сказал кто-то, — «потерпи немного». Голос был знакомый. Михаил Петрович с усилием разлепил веки и увидел над собой широколобое лицо Северцева. «Лежи спокойно», — сказал Северцев, — «я уже кончаю». «Что кончаешь?» «Перевязку». Северцев отодвинулся в сторону, и Михаил Петрович почувствовал на щеке прикосновение его жесткой ладони. От ладони пахло аптекой. «Ничего не понимаю», — громко проговорил он. «У тебя проломлен нос и разбит затылок». «Проломлен нос?» Михаил Петрович озадаченно замолчал, прислушиваясь к горячим пульсирующим толчкам в мозгу. Северцев что-то с треском разорвал над его правым ухом. «Вот так. И вот так. Все». Матовые полушария заливали кабину голубоватым дневным светом. Свет мерцал на полированном дереве, на стекле и на металле, причудливыми бликами переливался на неровностях мягкой серебристо-серой обивки. Все казалось привычным, знакомым и даже уютным. Михаил Петрович снова закрыл глаза, силясь сообразить, что произошло. Затем до его сознания дошли странные необычные звуки. «О! О! О!» Однообразно через равные промежутки времени доносилось из-за спины, он прислушался. Кто-то стонал, негромко, с усилием, словно задыхаясь, и была в этом стоне такая горькая жалоба, такое страдание, что сердце Михаила Петровича сжалось. На мгновение он позабыл об острой боли, терзавшей его голову. «Кто это?» — шепотом спросил он. «Валя. Кажется, у нее сломан позвоночник». «Валентина Ивановна?» Михаил Петрович открыл глаза и сел, вцепившись пальцами в толстые валики подлокотников. Северцев схватил его за плечи. «Лежи, лежи, Миша. Что уж теперь поделаешь? Погоди». Михаил Петрович зажмурился, провел ладонью по лицу и сейчас же отдернул руку, наткнувшись на месте носа на что-то пухлое, зыбкое, почти бесформенное. «Мой нос!» Он глубоко вздохнул, превозмогая тошноту, внезапно подкатившую к горлу. «Валя, сломан позвоночник. Да что произошло в конце концов? Ляг сперва. Вот так. Ничего особенного. 163-й. 163-й? Ну да. 163-й ударил в нас. Не успели увернуться. Слишком плотный поток. Вероятно, их было сразу два, и один из них попал в носовую часть. И в пыль. Михаил Петрович приподнялся и поглядел на круглый люк, ведущий в рубку управления. Люк был наглухо закрыт. «Значит, там пустота». Внезапно он вспомнил все. Метеоритная тревога, толчки, от которых мутилось в голове, Беньковский что-то кричал о невиданной плотности потока, Ван приказал пристегнуться к креслам. Нет, сначала Северцев считал толчки. 20, 50, 100... Кажется, Ван появился в кабине уже после 100. Валентина Ивановна поила профессора какой-то микстурой. 160, затем сразу 161 и 162 и слепящий удар в лицо. Постой. Кто был в рубке? Горелов. Один? Да. Горелов погиб? Северцев не ответил. Так. Михаил Петрович тупо уставился на люк в рубку. Он пытался представить себе за этим люком зияющую ледяную пустоту и не мог. О, о, о, стонала Валентина Ивановна. Значит, Горелов. А остальные? Всем досталось, тихо сказал Северцев. Валя, кажется, умирает. Он гулко проглотил слюну и откашлялся. Да. Когда произошел удар, тебя швырнуло лицом на распределительный щит. Затем звездолет завертелся, как волчок, настоящая мясорубка. Профессор вывихнул руку. У Вана спина разодрана до костей. Меня тоже оглушило, а Валя... вот. Она без сознания? Да. Во всяком случае, ничего не отвечает. А ты как, тебе лучше? Лучше. Сердито пробормотал Михаил Петрович. «Где Беньковский?» «Возле Вали». «А Ван?» Он запнулся. «Ван, слушай, Володька». «Что?» «Рубка разрушена. Горелов убит. Как же звездолет? Куда мы летим?» «Куда летим?» Северцев нерешительно оглянулся, затем наклонился к самому уху Михаила Петровича. «Кажется, всем нам крышка, Миша». Михаил Петрович молча посмотрел ему в глаза. Лицо Северцева потемнело, на лбу выступили капли пота. «Пока известно только, что запасное управление отказало, радио не работает». Ван отправился на корму осмотреть моторную часть, но, мне кажется, все кончено. Здесь нам помощи ждать неоткуда. Нам крышка, Миша. Помоги мне подняться. Он сам удивился, услышав, как спокойно звучит его голос. Северцев подхватил его подмышки, и он кое-как встал на ноги. Почему нет невесомости? Центробежная сила. Звездолет все еще вертится. Вот как. Очнулись? Михаил Петрович обернулся. Перед ним стоял Беньковский, и сине-бледный, с всклокоченной бородой. Обеими руками он опирался на какой-то толстый металлический стержень. Очнулся, Андрей Андреевич. Вижу, дела у нас невеселые. Северцев предостерегающе толкнул его в бок. «Да, дела не радуют», — спокойно согласился Беньковский. «Валентина Ивановна, вероятно, умрет через несколько часов». Он помолчал немного и добавил неожиданно. «Да и мы переживем ее ненадолго». Северцев вытер лицо рукавом и шумно вздохнул. «Ничего не поделаешь. Это иногда случается у нас в пространстве». «О! О!» Жалобно звучало из-под простыни, покрывавшей маленькое неподвижное тело, вытянувшееся в кресле в дальнем углу кабины. «Мы ничем не можем помочь ей», — почему-то шепотом спросил Михаил Петрович. «Не знаю». Беньковский вдруг яростно дернул себя за бороду. «Не знаю. Я даже не знаю, что с ней. Сломан позвоночник, ребра. Вся левая часть тела — сплошной волдырь. Синий волдырь. Если бы она хоть на минуту пришла в себя, сказала бы, что нужно сделать. Такая неудача. Больше всех пострадал врач». Он опустил голову и устало добавил. «Впрочем, это лучше, что она без памяти. Теперь уже все равно». Раздался тихий металлический звон. Дверь, ведущая в кормовой отсек, распахнулась, и в кабину шагнул Ван Лао Цзю, осунувшийся пепельно-серый, с плотно сжатыми запекшимися губами. Его узкие, потонувшие в воспаленных веках глаза на мгновение задержались на кресле, в котором лежала Валентина Ивановна. Михаил Петрович шагнул к нему. Ван слабо улыбнулся. «Очень рад, Миша», — сказал он. Очень рад, что ты на ногах. Он облизнул губы, сморщился точно от сильной боли и проговорил. Давайте сядем, товарищи, и кое-что обсудим. Дело в том, что мы падаем.